Это тем более вероятно, что я всегда вслух и словесно, и письменно сомневался в себе. Говорил, что не могу, не слажу, не знаю, как быть, и кончал тем, что доводил все до желаемого заключения. Никогда, никогда не употребив, кроме этих двух слов, ни одной чужой фразы. А он, мастер пользоваться всяким мелким обстоятельством, вероятно, указал и на эти сомнения, признаки моей недоверчивости к себе, чтобы солгать, что он помогал разрешать мне эти сомнения. Может быть, он и раздавал щедро мое добро иностранцам, как свое, и этим удовлетворял своей зависти, мешал мне и рос в их глазах сам. Конечно, много раз случалось, что если из слушавших меня, например, Стасюлевич, Софья Александровна, старшая дочь Никитенко, переписывавшая набело весь роман, заметят, что то или другое длинно или ненатурально и тому подобное, я сокращу или дополню, или поправлю. Но чтобы кто-нибудь и что-нибудь мне подсказал, то есть прибавил, никогда. Всех скупее на советы и замечания был Тургенев, и редко-редко скажет что-нибудь, а больше слушает да молчит. Он и теперь, при каждом слухе, что я будто пишу новый роман, бросается из-за границы сюда и старается непременно увидеться со мною, чтобы потом опять уверять и здешних, и заграничных друзей, что я все пишу по его совету, что ли, или с его помощью, кто его знает. Иначе, напиши я что-нибудь, не увидясь с ним, конечно, все поймут, что и все прошлое — ложь. Он боится и мечется, как угорелый. Я смекнул этот маневр, и года два или три тому назад просто не принял его. Тогда Стасюлевич на следующий год прислал мне его парижский адрес в Булонь, в Булоне, прося как будто от себя, чтобы я отплатил ему визит. А я не просил ни адреса, ни визита не заплатил. И все эти ползучие манеры, эти кошачьи ходы и выходы он хочет приписать и приписывает мне, с больной головы на здоровую, и выставляет под рукой, конечно, но я вижу теперь не себя, а меня, ужасно тонким, хитрым, лукавым, и рассказывает, как я замечаю, что не он меня, а я его ищу, добиваясь свидания с ним. Это продолжается и до сих пор. В прошлом году весной та же штука. Один из его прихвостней, какая-то подозрительная личность, Макаров, подошел ко мне в «Hôtel de France», где я обедаю, и сказал, что приехал Тургенев и очень желает со мною увидеться здесь, за столом, пообедать, поговорить и так далее, и поручил ему сказать мне это. «Извините», — заключил он, — «что я, незнакомый вам человек, взял это на себя». Я сухо сказал ему, что я, кажется, видал его у Тютчева, а что касается до Тургенева, то хорошо, я с ним увижусь. Но, однако, потом я прибавил, чтобы Тургенев не заботился обо мне, что он приехал на короткое время, ему некогда, а я уезжаю в Финляндию. После того, дня через два, я наткнулся на Невском проспекте на Тургенева. Мой ответ, конечно, ему был уже передан, и он сделал гримасу, что как будто не рад был видеться со мной. Но избежать нам друг друга было невозможно, и мы поневоле сошлись. «Я хочу вам сказать несколько слов, Иван Сергеевич», — начал я. «Да мне теперь некогда, душа моя», — перебил он. «Я не задержу вас», — продолжал я. «Я только хотел сказать, что вы поручили Макарову предложить мне повидаться с вами». «Боже мой! Не успел я выговорить этого, как мой Тургенев замахал руками. Никогда, никогда ни слова не говорил, не заикался. Какой Макаров? Какой Макаров? Я знать не знаю никакого Макарова». «Это какой-то родственник Тютчева, что ли, и пришел от вашего имени». «Лжет, лжет», — запищал Тургенев. «Я ничего ему не поручал. Он негодяй, его своя семья чуждается» и так далее. Полил целый поток ругательств или шишек, по известной поговорке, на голову бедного Макара или Макарова. нельзя лгать более энергично, как он лгал. Некрасов после пояснил мне, что этот Макаров – лакей, так он выразился Тургенева, то есть прихвостень, и что Тургенев подослал его попытать меня, приму ли я его. Мне стало понятно, что он выбрал подозрительного человека, который в случае нужды, пожалуй, и солжет. То есть скажет, например, что не Тургенев, а я просил повидаться, или просто отопрется, скажет, что вовсе ничего не говорил.